Я хотел бы посвятить эту книгу дочери Ксении и сыну Андрею. Я прекрасно осознаю, мне не всегда удавалось быть таким, каким в этой книге я советую быть родителем. Более того, когда я писал, я все время вспоминал свою маму, вашу бабушку, Антонину Николаевну, и понимал, как родитель, я не дотягиваю до нее. Но я всегда вас любил и люблю. Любовь — это не уничтожимо ничем и никогда, никакими минутными непониманиями, разлуками и расстояниями. Мне почему-то важно, чтобы вы об этом знали. Ваш отец.